Это все. А потом убийство. Я притащил третью чашку кофе в гостиную своей трехкомнатной квартиры, плюхнулся на шоколадно-коричневый диван возле искусственного камина и водрузил телефон себе на грудь. Набрал номер Джима, и он ответил на второй звонок. — Джим, это Шелл. — Как скоро ты будешь готов? — Не раньше, чем в 9. — Что скажешь, если мы встретимся у тебя дома? — Можем выехать оттуда. — Прекрасно. Прошлой ночью мы с Джимом договорились отправиться в его лодке на Бри-Айленд. Лодка эта Мэтью, 42-метровая, двухвинтовая яхта с каютой. Я понятия не имел, что найду на острове, но у меня возникло сильное желание взглянуть. — Что мне нужно сделать? — спросил я Джима. — Ну, есть одна деталь. Некоторые из присутствующих на Лагуна Парадис, вероятно, хотят узнать, будет ли там открыто сегодня, после всего, что случилось прошлой ночью. Ты хочешь закрыть лавочку на время? Нет, возможно, кое-кто только и ждет, что я закроюсь, хотя в этом мало смысла, как, впрочем, и во всем остальном. Кое-кто явно все-таки надеется, что гибель Аарона навредит Лагуне, но будь я проклят, если допущу подобное. В любом случае, если хочешь мне помочь, позвони Уэлли и девушкам, и всем остальным, и сообщи им, что ничего не изменилось. Пусть приезжают сегодня в Лагуну, как обычно. Заметано. Я бы и сам это сделал, но мне придется съездить в центр и закончить приготовление к похоронам. Никаких проблем. Он продиктовал номера телефонов, а я наспех их записал. Я вернусь к 9 и буду ждать тебя. — И береги себя, Джим, — предостерег я. Полиция конфисковала Смит и Вессон, из которого я прошлой ночью продырявил Микки М., но мы подготовили для Джима другое оружие — револьвер 38-го калибра. Я посоветовал ему: захвати с собой пушку. Я давно уже это сделал. Взбодрившись разговором, я принялся всех обзванивать. Мне не удалось дозвониться лишь до Евы и Лори. У них никто не снимал трубку. Разумеется, когда я звонил Лори, я не стал долго трезвонить. Раз никто не ответил, мне нужно обязательно наведаться к ней лично. Я бросил трубку, упал в машину и помчался в Клеймор. Я вошел в отель и остановился у табачного киоска, что возле лифтов. Сковыривая тонкую целлофановую полоску с пачки сигарет, я увидел у киоска крупного толстощекого мужчину средних лет. Это был тот самый Санта-Клаус, что разговаривал вчера вечером с Евой. Он тоже открыл пачку, достал сигарету с фильтром, который рекламируют как гигиенически безопасный и эффективный, уверяя, что он поглощает 90% никотина, 95% смолы и приблизительно 99% дыма. Круглолицый воткнул сигарету еще и в металлический фильтр, который он потом с большой осторожностью ввел себе в рот. Он закурил, и я усомнился, чувствует ли он вообще какой-нибудь вкус. Черт возьми, стоило ли возиться так долго, чтобы на выходе получить так мало? Он заметил, что я с интересом разглядываю его, и смутился. Белесые брови взлетели вверх над яркими голубыми глазами, и он слегка поежился. — Добрый день, сэр, — сказал я. — Вы стали обладателем лота вчера в Лагуна Парадис. Его брови медленно поползли вниз. В конце концов, я же не собирался выхватывать у него изо рта сигарету, чтобы он заговорил. Он улыбнулся. Это была милая улыбка. Ну, примерно так улыбнулся бы Санта-Клаус, Дондеру и Блицен в канун Рождества. — Да, — произнес он младенческим ласкающим слух голосом. «Да — Да-да. Это прозвучало так, словно он купил 3 лота. — Я приобрел 2 лота, — заявил он. — Один — это великолепный прибор для обозрения. Просто великолепный. другой маленькая вещица, но любимая. Любимая? Как Лот может быть любимым? Удивился я. Я не помню, чтобы видел вас там, сэр, сухо сказал Круглощекий. Мы с вами встречались? Нет. Я был там со своими друзьями. Я узнал вас, потому что случайно видел, как вы разговаривали с Евой. Ева? Ева Энджерс, одна из моделей. О, конечно, конечно. Продавщица или кто там, одна из девушек, действительно предоставила мне исчерпывающую информацию о Лотах. Что прозвучало весьма странно. У Евы, я помню, было множество Лотов. А он продолжал. «Довольно крупное создание эта девица, да?» Однако странная у него какая-то манера описывать Еву, хотя он и не был далек от истины, но это не все, о чем я думал. Мой мозг работал, я представлял себе комбинацию из трех королей и слышал, как Ева говорит: «Я застегну твою молнию, дорогуша». Я все же заставил свои мысли вернуться в нужное русло и спросил: «Вы купили много лотов, вернее, два лота, верно?» «Да, да». На этот раз он понял все правильно. «Я очень доволен, особенно мне нравится прибор для обозрения. Моя заветная мечта — можно смотреть на голубой тихий океан, на игру белых пенящихся волн». «Да, как дуз», — сказал я и задумался, что же случилось с этим героем. Наверное, некоторые люди все-таки разговаривают таким странным образом, и сейчас передо мной стоял один такой чудак. Не знаю почему, но у меня по спине побежали мурашки. «Пока», — услышал я, и он важно удалился. Ева занимала 213 номер на втором этаже, а Лори жила двумя этажами выше, в 420-м. Я приберег Лори напоследок и резко постучал в 213-й. Немного подождал. Дверь скрипнула и приоткрылась на 3 дюйма. Через открывшуюся щель я мало что мог разглядеть, но понял, что, должно быть, вижу Еву. Копна черных волос, каждая блестящая прядь прекрасно завита и уложена, короткая пышная челка на лбу, кошачий зеленый глаз, обрамленный длинными ресницами, но ее глаз смотрелся как-то незнакомо. Потом я понял, что она еще не успела наложить косметику, и поэтому не стала неотразимой, как обычно. Кроме того, открывшийся фрагмент глаз, участок лба и волосы вряд ли можно считать смертоносным оружием. Я смекнул, почему Ева так робко выглядывает и озирается по сторонам. Когда же она распахнула дверь, то не только рассеяло мое недоумение, но и впрямь чуть не сразило меня на повал. — Шел! — удивилась она. — Это ты! Какой сюрприз! — Сюрприз — это уж точно, — согласился я. Но в моем понимании это относилось к Еве. На ней было полотенце. Она была завернута в белое пушистое полотенце, которое, как бы между прочим, прикрывало лишь третью или четвертую часть ее плоти. Это было большое полотенце, правда, но и Ева была большой девочкой. Некоторые девчонки обматываются полотенцами и становятся похожи чуть ли не на кучу белья, но только не Ева. Она смахивала на сентябрьское утро, ухватившееся за облако. «Входи», — пригласила она. «Нет, нет, нет». Мой голос прозвучал, хоть и неестественно, но, во всяком случае, я не спешил подражать странностям речи того толстощекого типа. Я просто пришел, чтобы передать тебе кое-что, Ева. — Да? Я сообщил ей, что обслуживающий персонал должен заступить на работу в Лагуна Парадис, как обычно. Она сказала: — Ладно, мне лучше одеться. — Наверное, так будет лучше. Я только что встала, едва успела принять душ. Она улыбалась мне и не очень-то беспокоилась придерживать полотенце. Как мне показалось, она, наоборот, придерживала его весьма небрежно. На ней не было никакой косметики, и выглядела она чуть старше. Четче обозначились морщинки вокруг глаз и рта, но все же смотрелось как надо, а главное, очень умело придерживала банное полотенце.